Глава 4. Я давно не хожу по ночным клубам, барам и прочим злачным местам. Не вставляет. Я и в юности не злоупотреблял подобными развлечениями. А с возрастом мишура из полураздетых дрыгающихся девиц, алкоголя и громкой музыки начала еще больше раздражать. Ничем хорошим такие походы обычно не заканчиваются. В лучшем случае похмельем. В худшем – неприятными приключениями, сомнительными знакомствами и похудением кошелька на приличную сумму. Поэтому сегодня мой визит в клуб оказался чистой случайностью, последствием ссоры с сыном. Хотелось отвлечься, забыться или еще лучше просто напиться, как в старые добрые времена, чтобы не думать о произошедшем и не ломать по горячке дров. Мне повезло. В будни народа практически нет, если не считать пару-тройку завсегдатаев. Никакой суеты и вырвиглазного кривляния толпы. Вот только напиться не удалось. Вначале у бармена не оказалось в наличии моего любимого коньяка. Потом ассистент прислал напоминание о том, что завтра в 8 у меня важная встреча. А после мысль, что придется бросать здесь свою машину и добираться домой на такси, и вовсе отбила охоту баловаться спиртным. И я решил довольствоваться соком. Компанию на ночь тоже не искал. Можно было, конечно, позвонить Азарову и заказать себе девочку, чтобы расслабиться, но настроение стремилось к нулю. А в таком состоянии обычно я желал только одного. Чтобы ко мне никто не лез. Поэтому и неуклюжие потуги юной обольстительницы, сидящей рядом за барной стойкой, меня не зацепили. Скорее, рассмешили. Я и не собирался откликаться на ее предложение. Не планировал вступать в контакт, пока девчонка с круглыми от страха глазами не ввалилась в мужской туалет, скрываясь от кого-то из посетителей. Напуганная, беззащитная. Маленькая птичка, попавшая в клетку. Вряд ли она искала именно мою кабинку, когда пыталась спрятаться. Просто совпало. Но именно в тот момент, когда этот дрожащий воробушек влетел прямиком ко мне в руки, окатил волной цветочного парфюма и прижался всем телом, умоляя о помощи, во мне что-то щелкнуло. Ожило. А может, девчонка оказалась слишком хорошенькой, чтобы удержаться и не среагировать. В конце концов, я тоже не железный. И пока мы стояли в тесном помещении, пережидая уход ее преследователя, я разглядывал ее с чисто мужским интересом. Наблюдал, как под тонкой тканью платья вздымается красивая упругая грудь, как бьется жилка под нежной кожей на шее. Как эротично, сама того не подозревая, девчонка закусывает губы. Пах заметно потяжелел, стоило мне только представить их в действии. «Высадишь меня у ближайшего торгового центра?» Просит она уже в машине. Оставить ее в беде у меня не получилось, и я галантно предложил свою помощь. «Живешь здесь неподалеку?» «Нет, просто...» Запинается. Я чувствую, как она снова тушуется, уходя в себя. Просто что? Лили отворачивается к окну, пытаясь скрыть эмоции. Отмалчивается. А во мне опять просыпается грёбаный рыцарь, который рвался вступиться за нее там, у мужского туалета, где ее разыскивал какой-то мутный тип. Давно не припомню за собой такого поведения. То ли магнитные бури виноваты, то ли ссора с сыном разбудила во мне эмпата. «Воробушек, я понимаю, что не имею права лезть не в свое дело, но гулять одной в такое время по большому городу может быть небезопасно». «Как ты меня назвал?» Смотрит с любопытством. Усмехаюсь, отмечая, что сам не заметил, как вырвалось это слово. «Куда ты собралась посреди ночи?» Оставляю ее вопрос без ответа. Я инстинктивно не хочу ее отпускать, а она, как назло, больше не идет на контакт, всем своим видом давая понять, что не желает говорить на эту тему. Интересно, что в клубе Лилия отчаянно строила мне глазки, пытаясь обратить на себя внимание. А сейчас, когда я фактически созрел, дает заднюю. «Только не говори, что ты за меня волнуешься». Усмехается грустно. «Не скажу. У меня другие интересы». Отвечаю прямо. Воробушек напрягается, крепко сжимая в руках маленькую сумочку. Мне даже кажется, что я слышу стук испуганного сердечка, грозящего предать хозяйку и выпрыгнуть из грудной клетки. Но уже в следующую секунду девчонка берет себя в руки, робко интересуясь. «Какие?» «Например, продолжить наше знакомство в более удобной обстановке?» «Как тебе такой вариант?» «Только вместо ожидаемой радости по поводу того, что ее чары в отношении меня сработали, и она добилась своего, Лилия растерянно открывает рот, глотая воздух, как рыба, выброшенная на берег. Словно совсем не этого добивалась». Смущение ярким румянцем ползет по красивому личику. И ведь играет так натурально, что в другой ситуации я бы поверил. «Мне нравится». Кивает утвердительно, вопреки своему невинно оскорбленному виду, чем снова удивляет. «Я согласна». Ее борьба с самой собой забавляет. Краем глаза улавливаю, как маленький язычок облизывает пухлые губы и едва успеваю затормозить на красный свет светофора, потому как мысли мгновенно уносятся в другом направлении, а перед глазами вспыхивает картина, где воробушек также эротично облизывает кое-что другое. Все-таки давно у меня не было секса. Иначе не торкало бы сейчас, как прыщавого юнца в пубертатный период. Выдыхаю, стараясь сохранять равновесие и не увлекаться раньше времени. К тому же невинный жест Лилии напоминает мне кое о чем важном. Подождешь минуту? Припарковываюсь у ближайшей аптеки. Я быстро. Покупаю несколько пачек презервативов и возвращаюсь в машину. Кидаю их в бардачок под настороженный взгляд воробушка. Она же понимает, на что согласилась. Не передумала? Не передумала? Уточняю на всякий случай. И, получив нужный мне ответ, жму на газ. Ближайшая подходящая гостиница оказывается в 20 минутах езды. Домой ехать в любом случае не собирался, но и снимать номер в отеле в мои планы не входило, поэтому заранее ничего не бронировал. И люкс ожидаемо оказывается занят. В качестве извинения администратор обещает прислать приятный комплимент от заведения. «Приятного отдыха!» Сверкает профессиональной улыбкой девушка с именем Лаура на бейджике, вручая ключ-карту. «Я уверен, что она окажется права. Настроение круто меняется в лучшую сторону вместе с неожиданным поворотом событий. А я ведь просто хотел проветрить мозги, когда уезжал из дома». «Здесь уютно». Робко бросает Лили, топчась на пороге, словно не решаясь зайти в номер. «Сейчас при нормальном освещении я могу хорошо рассмотреть свою спутницу. То, что у нее шикарная фигурка, я заметил еще в клубе. А вот лицо на близком расстоянии кажется мне знакомым. Странное дежавю царапается где-то в памяти, хоть и уверен, что мы видимся в первый раз. Красивые голубые глаза, аккуратный носик, свои натуральные губы. И грудь не силиконовая. Я помню эти ощущения, когда воробушек жалась ко мне в санузле. И если на ней есть бюстгальтер, то точно без всяких там пушапов и прочих искусственных увеличителей. А еще, несмотря на довольно откровенный наряд и яркий макияж, она никак не похожа на профессионалку. Нет того опыта во взгляде, наглости, откровенного вызова, присущих акулам подобного бизнеса. Словно под маской девушки легкого поведения скрывается настоящий ангелок, просто оказавшийся не в то время, не в том месте и не в том образе. И ведь отсутствие всего вышеперечисленного не делает Лилю менее привлекательной. Наоборот. Именно эта некая угловатость и неопытность меня в ней и зацепили. Причем настолько, что я решил пренебречь своим принципом избегать знакомств в подобных местах и таким методом. Душевая слева. Киваю воробушку. И добавляю провокационно. Можем принять душ вместе? Нет. Не сейчас. Мотает головой и немедля юркает в ванную комнату. Пока Лилия прихорашивается, в номер приносит холодное шампанское, бокалы и фрукты на подносе. Самое то для аперитива. Моя спутница появляется спустя 5 минут. За встречу. Приглушаю свет и передаю ей запотевший фужер с напитком, сокращая между нами расстояние. Воробушек осторожно берет в руки бокал, молча соглашаясь. Пригубляет шампанское, морщась, делает еще глоток. И еще. Все-таки красивая, зараза. И играет замечательно. Надо признать, мне нравится ее застенчивость вкупе с женственностью и откровенной сексуальностью. Шампанское на голодный желудок бьет в голову. Протягиваю руку, желая прикоснуться к ее волосам, пропустить сквозь пальцы светлые пряди. Но Лиля резко отступает. Смотрит испуганно. «Прости, я просто не люблю, когда трогают прическу». Бормочет оправдывающимся тоном, но почти тут же исправляется. Ставит пустой фужер на столик, делает шаг обратно и кладет руки мне на плечи. От ее близости, от запаха кожи, смешанного с легким цветочным гелем, от неуверенных скольжений ладони по моей груди, в паху заметно тяжелеет. Хрен его знает, что в девчонке такого особенного, но я реагирую на нее как пацан. Без всяких предварительных ласк и стимуляций тестостерон повышается в крови до максимальных значений. От простого прикосновения. От ее прерывистого дыхания. От естественного румянца на ее щеках. Воробушек тянется к пуговицам моей рубашки, медленно расстегивая одну за другой. Снимает с плеч ткань, пока я как заворожённый любуюсь выражением ее лица. Тем, как она сексуально закусывает губы, волнуется. Она волнуется, черт побери. Я это вижу, слышу, чувствую. И это еще больше заводит. Приподнимаю пальцем ее подбородок, вынуждая посмотреть на меня. Твою мать. За такие глаза в прошлом убивали. А сейчас обладательница колдовских омутов стоит передо мной, готова исполнить любое желание за символическую плату. Кстати, кажется, мы не успели обговорить ее тариф. К черту. Сколько бы она ни стоила, я готов платить. Любую сумму. Она того стоит. Лили замирает в нерешительности, и я не выдерживаю. Накрываю ее губы своими, врываясь языком в податливый рот, глотая чужое дыхание. Пью ее поцелуй, как умирающий от жажды. Еще больше. Руки сами находят подол платья и одним точным движением избавляют воробушка от него. Останавливаюсь на секунду, оценивая захмелевшим взглядом точёную фигуру, длинные стройные ноги, тонкую талию, плоский животик и грудь. Два великолепных полушария, которые так и манят. Сжать, потискать, попробовать их языком. И все-таки я угадал, воробушек была без бюстгальтера. Красивая. Хриплю, улыбаясь. Щелкаю пряжкой ремня, избавляюсь от брюк и боксеров одновременно. А на Лилию внезапно накатывает приступ стеснительности. Она скрещивает руки на груди, хватая себя за плечи и пытаясь скрыть от меня свою соблазнительную твердую троечку. Дышит часто. Чш. Не надо так. Развожу в стороны ее руки. Обвожу пальцем ореолу, сжимаю упругий сосок, наблюдая, как нежная кожа покрывается мурашками. Тесню девушку к кровати, мне не нужны долгие ласки и прелюдии. Хочу ее всю и сейчас. Без всяких уговоров. Останавливает только то, что девчонка еще не готова, зажата. Ей бы расслабиться и получать удовольствие, она в стесняшке играет. Толкаю на постель, нависая сверху. Целую вначале одну грудь, всасывая в рот чувствительную вершинку, потом другую. Аккуратно снимаю с девчонки кружевные трусики и прохожусь плотоядным взглядом по открывшейся мне картине. Воробушек не просто красивая, она идеальная. Везде. Даже там. Коленом раздвигаю ее ноги, рукой спускаюсь ниже, нащупывая клитор. Сухая и узкая. Даже кажется слишком. В другом случае подумал бы, что девственница. «Хочу тебя». Шепчу, целуя шею, прикусывая мочку уха. Очерчиваю губы, раскрывая рот, заставляя облизать мой палец и снова возвращаюсь к нежному местечку между ног. Там по-прежнему сухо, но когда я проникаю глубже и нахожу нужную точку, Лиля подается вперед, издавая стон, и красивые глазки закатываются от удовольствия. «Да, вот так, моя хорошая. Давай. Давай, еще чуть-чуть. Твою мать, какая же она охренительная!» Я готов кончить только от одного вида, где обнаженная воробушек лежит с раздвинутыми ногами, подмахивает бедрами и цепляется ногтями за мои плечи. Еще немного, и наш секс именно так и закончится. Она даже стонет по-особенному. Натурально, без притворства. Что окончательно сносит мне крышу. Я на ощупь нахожу на рядом стоящей тумбочке упаковку презервативов, разрываю фольгу и в считанные секунды раскатываю резинку по пульсирующему стволу. Промедление для меня сейчас смерти подобно. Пристраиваюсь у девчонки между ног, хочу ее войти, насадить на себя, трахнуть. Долбить нежную плоть до искр в глазах, до надрывных криков, до сладких спазмов. Кончить на шикарную грудь, на лицо. Наслаждаться сексом с ней до самого утра без перерыва. Не в силах больше ждать, направляя головку члена между влажными складочками. Трусь наружу несколько секунд, дразня нас обоих, а после одним резким движением вхожу до упора. И застываю под резкий вскрик воробушка, не в силах поверить в происходящее. Даже дышать перестаю, вглядываясь в красивое лицо, искаженное болезненной гримасой. Пытаясь найти опровержение, убедиться, что я ошибся, что мне показалось. Медленно подаюсь назад, выходя из нее, замечаю кровь на презервативе и понимаю, что нет, не ошибся. И вся ее игра в скромницу была не игрой. Лилия действительно была девственницей. До этой минуты.